Глава 26. В Маунт-Шеннон друзья отправились обходным путем. Холт не был уверен в том, что Теннисон проследил за тем, как они уезжают, но даже если бы он так и поступил, то увидел бы, как старый рейнджер и два его молодых помощника поскакали на юго-запад. Когда же деревня скрылась из глаз, друзья поскакали окольными тропами и сделали большой круг, повернув на восток к Крайкинесу. «Как зовут того разбойника, который возглавлял ложное нападение?» — спросил Холт Уилла. «Дрискол?» «Ну что ж, постараемся не попасться на глаза ему и его банде. Смотрите внимательно на дорогу и обращайте внимание на любые мелочи». Уилл кивнул. Друзья знали, что Дрискол с отрядом в 30 человек следует в том же направлении, что и он, и собирается встретиться с Падриком и основным отрядом бандитов в нескольких километрах от Крайкинеса. Но солнце уже клонилось к закату, а никаких следов разбойников Холт и его помощники так и не обнаружили. Холт предположил, что те пошли другим путем. Трое друзей продолжили скакать и после захода солнца. Чтобы сократить расстояние и наверстать упущенное время, окольный путь оказался не близок, Холт предложил свернуть с дороги и поехать в Крайкинес прямо через лес. Около 9 вечера друзья увидели огни небольшой деревушки. Всадники остановились на холме, чтобы оценить обстановку. Отсюда хорошо просматривалась дорога на Крайкинес, по которой на следующий день должны были пройти Падрик со своими бандитами. Дорога казалась пустынной, ни малейших признаков разбойников, да и вообще, кого бы то ни было. — Довольно тихо, — удовлетворенно кивнул Холт. — Но все равно оставайтесь начеку. Он сжал бока Абеляра пятками, и невысокий конь потрусил вперед. Друзья пересекли еще два поля и выехали на большую дорогу. Как и в прошлый раз, на посту стояли двое часовых. Холт надеялся, что они будут теми же, что и в прошлый раз. Это сэкономило бы время на представление. Но, к сожалению, службу несли другие часовые. Они вышли на дорогу. Один высоко поднял руку, приказывая троим всадникам остановиться. «Болваны!» — пробормотал Холт спутником. «Если бы мы были разбойниками, мы бы просто набросились на них». Поднявший руку часовой шагнул вперед и подозрительно посмотрел на всадников. Те не походили на обычных путников. У двоих за плечами виднелись необычные плащи с капюшонами и большие луки, а сами они сидели на невысоких косматых лошадках. Третий был повыше и сидел на мускулистом боевом коне. С пояса у него свисал меч, а к седлу крепился круглый щит. Судя по всему, незнакомцы были людьми, опытными в военном деле, и у часового промелькнула неприятная мысль, что их больше. — Чего вам тут надо? — буркнул он, скрывая неуверенность под маской грубости. Главный из троих, бородатый пожилой человек, наклонился вперед, опираясь на луку седла. — Мы не причиним вам вред, — сказал он тихим, внушающим уверенность голосом. Но, конечно, никакой гарантии эти слова не давали. «Не приближайтесь!» — воскликнул часовой, мысленно укоряя себя за то, что не прихватил копье из сторожки, и у него на поясе висела только палец. «Хорошо», — согласился Холт. «Мы остановимся здесь. Но нам нужно поговорить с вашим начальством». «С нашим кем?» — спросил часовой. «Да, представление о воинской дисциплине у них слабое», — подумал Хорос. «С вашим деревенским старостой, — пояснил Холт, — или с командиром стражников, с тем, кто обладает какой-то властью?» Стражник подозрительно посмотрел на Холта. «Если он отошлет Финеаса, другого часового, то останется один против троих незнакомцев, и эта мысль ему не нравилась. Но, позвав старосту, он тем самым переложит свою проблему на другого». Помявшись, часовой принял решение. — Староста спит, — сказал он, на самом деле не зная, так ли это. — Приезжайте завтра. — Спешиваемся, друзья, — сказал Холт, и все трое выскользнули из седел, невзирая на строгие окрики стражника. — Нет, не двигаться! Поворачивайте и уезжайте, слышите? Голос стражника затих. Он понял, что незнакомцы не собираются подчиняться его приказам, и снова заговорил главный среди них. «Складываем оружие здесь». С этими словами он отошел на обочину, снял с плеч лук и положил его на границу травы. Молодой лучник повторил его движение. Другой молодой человек отстегнул ножны с пояса и положил свой длинный кавалерийский меч рядом с луками. После этого все трое вернулись на дорогу. — Ну вот, — сказал Холт, — а теперь зови старосту или своего командира. Подождав несколько секунд, он добавил. — Пожалуйста. Стражники обменялись тревожными взглядами. Финеас приподнял одно плечо, словно давая понять, что незнакомцам можно доверять. Он понял, что тревожит его товарища. — Ступай, позови Коннелла, а я пока пригляжу за ними. Старший стражник невольно испустил вздох облегчения. Все что угодно, лишь бы сбросить груз со своих плеч. Приняв решение, он подумал, что лучше выдать это предложение за свое собственное. — Ну ладно, ты следи за ними, а я позову Коннелла. Финеас приподнял бровь. Уловка товарища нисколько его не смутила. — Ого! Можно и по-твоему, — хмыкнул он с иронией. — А можно управиться до рассвета? — в нетерпении спросил Холт. Стражник шагнул к нему, кладя руку на рукоятку палицы. — Я пойду, когда считаю нужным, — пробурчал он. — То есть сейчас? — вставил свое слово Финеас. Стражник выпрямил спину, стараясь подчеркнуть свое достоинство. — Ну да, то есть сейчас. Повернувшись, он поспешил к деревне. По дороге он несколько раз оглянулся. Незнакомцы продолжали стоять без движения, а возле них стоял Финеас, непринужденно опираясь на копье. Стражник удвоил шаг, и вскоре он едва не перешел на бег. 15 минут спустя стражник вернулся с Коннеллом. Холт с облегчением узнал в Коннелле того самого стражника, с которым они с Хорусом разговаривали несколько дней назад. Тогда он произвел впечатление разумного и понятливого человека. С ним точно будет легче иметь дело, чем с приведшим его испуганным часовым. Но это не означало, что орлуинцы совсем не вызовут подозрений у Коннелла. Холт заметил, что тот не забыл вооружиться. На поясе у него висели меч и длинный узкий кинжал. Часовой же, подойдя ближе, едва ли не бегом кинулся в сторожку за своим копьем. Коннелл посмотрел на Финеаса, затем на трех незнакомцев, стоявших рядом со своими лошадьми на дороге. — Ну, Финеас, что у нас здесь? — спросил он. Финеас стоял лицом к чужакам, приставив копье к своим ногам. Приветствуя командира, он прикоснулся наконечником копья к колбу. — Три странника, ваша честь! — отчеканил он, улыбаясь. — Никаких хлопот они мне не доставили. Коннелл пригляделся к Холту и Хорусу внимательнее. — Этих двоих я знаю, — заявил он, и Холт кивнул. Потом командир стражников перевел взгляд на Уилла и нахмурился. — А ты кто такой? Почему тебя не было тем вечером? Молодой человек тоже показался Коннеллу смутно знакомым. Где-то он его видел, вот только где. — Это же музыкант, Коннелл! — улыбнулся Финеас, и Коннелл кивнул, вспоминая. — Да, конечно. Но у тебя не было этого плаща и лука. Что вы задумали? Коннелл обратил свой вопрос ко всем орлуинцам, переводя взгляд с одного на другого. — Что-то здесь явно не так. Ситуация подозрительная, а все подозрительное в эти беспокойные времена указывает на опасность. Коннелл положил руку на рукоять меча, а потом посмотрел на лежащее на обочине дороги оружие и немного расслабился. Всего лишь самую чуточку. Свой следующий вопрос он задал Холту. — Как я понял, ты не пастух и не идешь покупать овец. Тот кивнул. — Нет, ты прав. — Значит, тогда ты соврал мне. — Зачем? — спросил командир стражников строго. Холт, похоже, нисколько не смутился из-за того, что его обвинили во лжи. «Мы не знаем, что ждет нас впереди», — ответил он тихим, спокойным голосом. «Времена нынче непростые, сами знаете». «Да, только вот вранье никогда не помогает договориться», — сказал Коннелл немного раздраженно. Позади него послышался какой-то шум. Коннелл насторожился, обернулся и успокоился. Это по дороге со стороны деревни к ним подходила еще дюжина стражников. Когда Коннеллу сообщили о троих незнакомцах, он послал своего сына за отрядом из деревни. Теперь, когда он прибыл, Коннелл почувствовал себя гораздо увереннее, по крайней мере, на его стороне превосходство в численности. Хорас вздохнул. Он был человеком прямым, и словесные перепалки его раздражали. Он прибыл сюда со своими друзьями, чтобы помочь жителям Крайкенниса, а не для того, чтобы обмениваться взаимными упреками ночью посреди дороги. Услышав его вздох, Коннелл повернулся к нему. — Что ты хочешь сказать, паренек? — требовательно спросил он. Холт приподнял бровь. — На твоем месте я был бы поосторожнее с таким обращением, паренек. Коннелл не обратил на него внимания, а Хорас продолжил. — Да? Я хочу кое-что сказать. Мы с друзьями приехали сюда, чтобы помочь вам. Если вы и дальше будете тянуть время, забрасывая нас обвинениями и оскорблениями, то мы просто уедем и оставим вас самих разбираться с бандитами. — А он держится слишком уверенно для такого юного возраста, — подумал Коннелл, но тут до него дошло последнее произнесенное слово. — Бандитами? Что за бандиты? Отряд из 80 человек, направляющийся прямо сюда. Завтра бандиты собираются напасть на вас и стереть с лица земли вашу деревню. Мы приехали, чтобы предупредить вас о нападении и предложить свою помощь. Но если вы против, мы найдем подходящее место для ночлега, а утром поедем дальше по своим делам. Нашу хату с краю. Холт искоса бросил взгляд на Хораса. Лицо молодого человека горело от возмущения. — По-моему, нужно говорить «моя хата с краю», — тихо заметил старый рейнджер. — В любом случае он меня понял, — отмахнулся Хорас. Коннелл действительно его понял. До сих пор разбойники обходили Крайкеннис стороной, но они опустошали юг Кланмеля и постепенно продвигались на север, расползаясь, словно чернильная клякса по карте. — Откуда мне знать, что вы с ними не заодно? — спросил Коннелл и тут же пожалел об этом. — Если чужаки действительно заодно с разбойниками, то они ни за что в этом не признаются, а его вопрос выдает его неуверенность. — И вообще, кто вы такие? — добавил он, попытавшись скрыть свой промах. — Мы — королевские рейнджеры из Орлуина, — ответил Холт, указывая на себя с Уиллом. — А этот высокий и довольно сердитый юноша рядом со мной — рыцарь при Орлуинском дворе. Коннелл нахмурился. Он не имел ни малейшего представления о том, кто такие рейнджеры. Возможно, какие-то следопыты или охотники. Но что такое рыцарь, он знал. А высокий и плечистый молодой человек, несмотря на свой возраст, очень даже подходил под это описание. — Ваш орлуинский рыцарь не имеет здесь никакой власти. — Здесь правит король Феррис, — твердо сказал Коннелл. — Любопытно, — подумал Уилл. Когда стражник произнес имя короля, в его голосе послышалось легкое презрение. Уилл посмотрел на Холта. Интересно, заметил ли он? Но Холт сохранял невозмутимое выражение лица. — Тем не менее, все мы опытные воины и можем оказаться полезными для вас, — усмехнулся он. Коннелл, почесав ухо, ответил. — Вот именно. Если на нас действительно собираются нападать, то было бы неразумно впускать в деревню трех вооруженных опытных бойцов. — Но так и не впускайте, — тут же отозвался Холт. — Мы разобьем лагерь здесь, среди деревьев. Если никакого нападения не случится, мы продолжим свой путь дальше. Но если случится, то будем рады помочь. — И что могут сделать трое против 80? — спросил Коннелл, скорее для того, чтобы протянуть время. Серьезной опасности в том, чтобы позволить этим людям переночевать за наспех сооруженной баррикадой вокруг деревни, он не видел. — Это зависит от того, кто эти трое, — вставил третий незнакомец, раньше выступавший в трактире под видом бродячего музыканта. — Хорошо сказано, Уилл, — похвалил его бородач и повернулся снова к Коннеллу. — Пусть нас немного, но мы постараемся сделать все, что в наших силах. Я прослежу за тем, чтобы вы как следует организовали дозор и оборону. Бандиты уверены, что застанут вас врасплох. Но если они встретят сопротивление, то им будет труднее осуществить свой грязный замысел. Коннелл подумал и медленно кивнул. — Ну да, это звучит разумно. На рассвете я прикажу выставить часовых. Мы так поступаем каждый день. — Предусмотрительно с вашей стороны, — мрачно улыбнулся Холт. — Но, скорее всего, бандиты нападут не утром. Враг догадывается, что вы ожидаете его на рассвете. В конце концов, сколько случаев, когда враги нападали на рассвете, когда спится крепче всего? — Нет. Я полагаю, разбойники подождут, пока вы удостоверитесь в том, что вам ничего не угрожает. На их месте я подождал бы до полудня, когда устанете нести стражу, расслабитесь и станете ожидать обеда. Конал окинул бородача внимательным взглядом. На взгляд хибернийца он не дотягивает ростом до настоящего воина, но вместе с тем держится настолько уверенно и властно, что было бы неплохо иметь такого человека на своей стороне. — Неплохой совет, — признал командир стражников. — Я распоряжусь, чтобы все мои люди оставались на чеку. — А где остановитесь вы? Холт указал на лес к северу от Крайкениса. — Переночуем там, на низком холме за границей леса. Конал шагнул вперед и протянул руку Холту. Ему было немного неудобно при мысли о том, что этот человек приехал, чтобы предупредить жителей деревни об опасности, а его встретили так холодно и не скрывая подозрений. — Должен вас поблагодарить, — Конал посмотрел на старого рейнджера. Холт пожал ему руку. — Поблагодарите меня завтра, если мы еще будем здесь. После этого он и его товарищи подняли свое оружие с травы, сели на лошадей и поскакали через поля на север. Проехав несколько метров, Хорос пришпорил толкача, чтобы тот поскакал рядом с Абеляром. — Уолт! — старый рейнджер посмотрел на молодого рыцаря. — Тебя что-то беспокоит? — Да! Я только что вспомнил, что мы оставили палатки и все остальное снаряжение для ночевки в Маунт-Шеноне. Холт тяжело вздохнул. — Да. Я тоже вспомнил. Сразу же, как только сказал, что мы переночуем в лесу. Хорос посмотрел на небо над их головами. На небе сгущались тучи, закрывавшие звезды. — Думаешь, собирается дождь? — спросил молодой рыцарь. — Возможно, — мрачно ответил Холт.